Фиолетовый, 20 уровень, Святой Крест. Цветочный фонарь, Жрец. Класс Рыцарь. Фиолетовый, уровень 20, Страж Правосудия, Боевой Топор. Громовой Свет, Маг. Класс Элементалист. Фиолетовый, уровень 20, Медный Посох. Кроме фиолетового оружия, четверо игроков были одеты в основном в синее снаряжение, с некоторым вкраплением редких фиолетовых вещей. Все снаряжение подходило их классам. Несмотря на то, что сервер открылся всего день назад, они уже были одеты в снаряжение такого уровня. Это определенно не было удачи. Это показывало мощь их гильдии. Что-нибудь еще? Цветочный фонарь начал терять терпение. Если мы хотим побить рекорд, я предлагаю немного изменить классы, сказал Юсю. Изменить что? Спросил Лазурный поток. Нам не нужен клерк, прямо заявил Юсю. Плывущая лодка. Клерк не успел ничего сказать, каково перейдет цветочный фонарь. Нам не нужен клерк? Это что, шутка? Уберите клерка и добавьте класс с высоким уроном. Продолжил неторопливо и абсолютно спокойно объяснять Юсю. Братец, ты не находишь свое предложение немного безрассудным? Лазурный поток был более терпеливым. Напряжение будет немного большим, однако здесь все эксперты. Если вы сосредоточитесь на позиционировании и у воротах, тогда вам не потребуется лечение, сказал Юсю. Нам и так не нужно лечение. Оно только для главного танка. Да, поэтому... о чем я говорю? Танк тоже не нужен. Рыцарь также имеет небольшой урон. Нам нужно заменить его. Блять. Цветочный фонарь, недавно вставший на защиту плывущей лодки, в мгновение ока сам оказался на пороге исключения. Без танка? Против обычных монстров это сработает, но что насчет босса? Кто будет контролировать его агрессию? Ты что ли? Ага, сказал Йосю. Какое хуямага? Что это значит? Цветочный фонарь был очень зол, он просто бесился. Я собираюсь держать агрессию на себе босса, ответил Йосю. Вся команда застыла в изумлении. Из-за того, что Йосю теперь находился в их группе, а также в гильдии, четверо не могли между собой тайно переговариваться. Лазурный поток поднял бровь в удивлении. Ты говоришь, что все 5 членов группы должны иметь высокий урон? Да, верно. Это лучшая группа для скоростных прохождений, объяснил Юсю. Ты так делал в начальной деревне? Язвительно спросил цветочный фонарь. Неважно, какого рода подземелье, очевидно же. Наличие большого урона увеличит скорость прохождения, ответил Юсю. Не, ну это конечно правда, однако проблема только группы в неспособности пройти подземелье до конца. Заметил Лазурный поток. Это возможно. Однако я надеюсь, вы мне передадите лидерство. Уставший сказал Юсю. Лазурный поток почувствовал, что в него как будто стреляет из ружья. После исключения 2 человек он еще и хочет возглавить их группу. Отлично. Цветочный фонарь неожиданно согласился. Давайте посмотрим, насколько ты хорош. Плывущая лодка, выходи из группы и зови остальных. После этого цветочный фонарь показал ему пример, выходя из группы. Однако плывущая лодка все еще колебался. Громовой свет поспешил догнать цветочного фонаря. Эй, эй, вы парни выходите из группы, поэтому вы ничего не потеряете, когда мы умрем, верно? Что за неудачник? Бой еще даже не начался. С презрением сказал цветочный фонарь, после чего позвал плывущую лодку. Эй, плывущая лодка, давай, скорее выходи, я готов звать людей нам на смену.